Глава 15. Другой способ сражаться. Железо внутри. Все к капитану. Томатика пробежал через весь инженариум, лавируя между элементами управления, реакторной вентиляцией и струями газа, что вырывались из них. Достаточно горячие, чтобы отделить плоть от костей, эти струи сдирали краску с брони, а внутри доспеха было жарко, как в печи. Томатика обливался потом под комбинезоном, капли пота жгли глаза, и поток данных на визоре становился размытым. Клапаны аварийного сброса работали на пределе, по возможности быстро отводя энергию из реактора. Томатика задержался у одного из контрольных пунктов. Костяные сегменты цифр на табло пощелкивали, отсчитывая убывающие значения со скоростью альтиметра на падающем самолете. С помощью восстановленной сервосбруи фратер дотянулся до красных железных вентилей на трубах, и шип для загрузки данных подключился к ближайшему открытому терминалу. В кровь от перегруженных реакторов проник синестетический жар. «Все равно еще слишком много», — сказал Томатика. «Кира это не понравится, совсем не понравится». Голоса, орущие в ухо, требовали отчета, но он не обращал на них внимания. Да и что он мог им ответить? Сколько бы регулирующих стержней он ни задействовал, уровни мощности в корабельных реакторах зашкаливали, приближаясь к критической отметке. А когда это произойдет, он не стал заканчивать мысль и двинулся дальше по залу, мимо гибнущих сервиторов, все еще работающих, хотя их кожа пузырилась и облизала от невыносимой жары. Машиновидцы, имеющие экзозащиту, старались управлять системой сброса так, чтобы энергия отводилась в резервные контуры, и искали дополнительные способы безопасно избавиться от излишка мощности. Бесполезное занятие, но так они хотя бы дадут капитану время отразить абордаж. Томатика больше не мог ничего сделать и чувствовал досаду из-за того, что поставил всех в такое положение. «Мне надо на палубу сражаться», — сказал он, краем глаза следя за тактическими сводками, которые поступали из корабельных инфоустройств. Посадочная палуба с трудом, но держалась. Данные о врагах на первый взгляд казались бессмысленными, но не эта битва волновала Томатику. Несколько отдельных отрядов проникли на Сизифий и выше посадочной палубы. Силы быстрого реагирования уже двинулись им на перехват. Но чем дальше, тем сильнее казалось, что задачей первой атаки было удержать защитников на одном месте и таким образом расчистить путь к какой-то иной, истинной цели. Томатика выключил тактический канал. Он был столь же грозен в битве, как и любой воин 10-го легиона, но больше пользы мог принести здесь. Он отключился от терминала и пошел обратно к пульту управления на другом конце машинного отделения. В клубах радиоактивного пара сновали тени. Сервиторы, которых излучение убьет меньше, чем за час, и лекс-механики, чьи высшие когнитивные функции уже угасли из-за химических выбросов. Несколько железных рук, вскрыв корпус реактора, работали в его недрах. Несмотря на утечку радиации, высочайшие температуры и корродирующие газы, они делали все, чтобы сдержать расплавление активной зоны, из-за которого Сизифий разорвало бы на части, да и не только Сизифий, любого, кто оказался бы рядом с ним. Внезапно Томатика понял, как может поучаствовать в сражении.